Я же говорил, что там должен быть фотоэлемент. Великолепно. Именно это нам и было нужно. Миссис Френч внимательно посмотрела на Джулию. И ты уверена, что сумеешь его открыть? Джулия кивнула. Как ты узнала все? Миссис Уэсли устроила демонстрацию своему знакомому. «Я спряталась в комнате», — объяснила Джулия. «Молодчина!» — улыбнулся ей Гарри, но она от него отвернулась. Джулия понимала, что он пытается с ней помириться, но теперь она его ненавидела, и ничто на свете не могло бы изменить этого ее чувства. «Хорошо», — произнесла миссис Френч, откладывая бумагу. «Теперь мы можем начинать. Сегодня среда. Я буду готова к выходным. Что они делают в субботу, не знаешь?» «В субботу я буду уволена», — сообщила Джулия. «Миссис Уэсли уже уведомила меня об этом». Все уставились на нее. Даже Тео поднял голову и внимательно посмотрел на Джулию. «Почему?» — поинтересовалась миссис Френч. «Я ей не нравлюсь. Это не из-за чего-то конкретного». «Ты должна быть там, когда мы приступим», — заявила миссис Френч. «Ты в этом по самую шею. Значит, пятница». «Почему вы не можете оставить меня в покое?» — спросила Джулия, думая, что с ее стороны будет мудро проявить некоторое недовольство. «Я же рассказала вам, как открывается сейф, а больше ничего не стану делать». «Ты будешь делать то, что я тебе скажу», — отчеканила миссис Френч. «Ты не можешь выйти из этого сейчас, но можешь извлечь из этого пользу. Мы позаботимся о тебе. Гарри свяжет тебя перед тем, как уйдет. Так что, пока ты будешь думать головой, они не смогут приколоть тебя ни с какой стороны. Ты получишь свою долю — 50 фунтов. Когда полиция начнет задавать тебе вопросы, скажешь им, что вошли трое мужчин, схватили тебя и связали. Ты не успела их разглядеть, видела только темные плащи и широкие шляпы. Придумаешь свое описание, ты не идиотка, поняла?» «Да», — угрюмо буркнула Джулия. «Хорошо», — миссис Френч переключила внимание на Гарри. «Твоя задача, поработав с Джулией, забрать меха и пронести их в подъемник для прислуги на кухне. Тео в подвале их примет. На задней аллее есть хорошее место для машины. Это в 2 шагах. Как только ты отправишь меха, вернешься за драгоценностями, свяжешь Джулию и спустишься на лифте на 1-й этаж. Детали обговорим позже». Она прямо посмотрела на Джулию. «Уверена, что Уэсли уйдут в пятницу?» «Да, это точно», — подтвердила Джулия. «Я слышала, как они разговаривали. Собираются в театр». «Хорошо», — миссис Френч покосилась на Гарри. «Заметана. Пятница, 8 вечера». Гарри кивнул. «Мне подходит», — согласился он, но в его глазах осталось беспокойство. «Вопросы?» — спросила миссис Френч. «Мне не нравится, что Джулия останется в квартире после того, как работа будет сделана», — заявил Гарри. «Ты знаешь, ма, что такое полиция? Они почуют, что это внутреннее дело. Думаешь, она выстоит перед ними? Если будет думать головой, то все пройдет хорошо», — возразила миссис Френч. «Другого пути нет». «А если не справится?» — стоял на своем Гарри. «Допустим, она растеряется и проговорится. Это выведет на нас». Тео неожиданно сел. «Не растеряется», — проговорил он. «Это будет последним, что она сделает». И он рассмеялся. «Заткнись, кретин!» — прикрикнула на него миссис Френч, стукнув по столу. Тео перестал смеяться и посмотрел на Джулию. А Гарри поднялся и спросил. «Джулия, как ты сама считаешь? Справишься?» «С каких это пор ты начал беспокоиться обо мне?»